Глава 358. Павильон приветствия бессмертных. Ван Руикун ждал, когда они обе покинут зал. Затем он некоторое время стоял в том же месте. После этого он пошел вперед и вступил в комнату в главном зале. В этой комнате сидел мужчина средних лет. Его лицо было квадратной формы, и он был одет в одежду с желтой вышивкой. Вице-президент. Мужчина средних лет с квадратным лицом встал и почтительно поклонился, увидев приближение Ван Руикуна. «Что ж, нет необходимости в таких формальностях между нами», — Ван Руикун махнул рукой. Затем они сели на свои места, и служитель подал им чай. «Старейшина Юнь, что вы думаете о сегодняшнем поступке Чжун Сюван?» Руикун сделал глоток чая и спросил. «У этой женщины блестящий ум. Она еще не старая, но она все еще разобралась с этой трудной ситуацией в спокойной и собранной манере. Людей с таким темпераментом трудно найти», — сказал мужчина средних лет с квадратным лицом. «Что ж, продолжай», — сказал Ван Руикун. «В ретроспективе различных действий и поведения, которые эта женщина продемонстрировала в течение этих дней, теперь кажется, что она, должно быть, обнаружила некоторые подсказки давным-давно. Но она преднамеренно отвлекла внимание противника, заставив их ослабить свою бдительность. Тем временем она тайно выполнила свой план и в конце концов вернула украденные товары одним махом», — сказал человек с квадратным лицом. Чжун Сю держала рот на замке от начала и до конца. Она ничего не упоминала об этих грабителях и тех, кто стоит за ними. Но определенные размышления возникли в моем сердце после того, как я обдумал произошедшее в некоторых других местах. Похоже, что стоящая за ограблением сила также внедрила своих шпионов в городе восходящего солнца. Это может быть причиной того, что Чжун Сю не поднимала эту тему ни разу. Возможно, она не смогла достать никаких веских доказательств. Ван Руикун мгновение подумала, и потом ответил. «Я считаю, что вице-президент Ван может найти возможность поговорить с Чжун Сю наедине, независимо от того, есть ли у нее доказательства или нет», — предложил человек с квадратным лицом. «Что ж, я подумаю над этим вопросом. Кстати, я считаю, что причина, по которой Чжун Сю смогла забрать товар назад, заключалась в том человеке, который был рядом с ней, Шиму. Должно быть, он сыграл очень важную роль в этом инциденте. Ты уже разузнал про прошлое этого человека?» Ван Руикун коротко кивнул. Затем он снова задал вопрос. Человек с квадратным лицом вытянул нефритовый слиток из-за пазухи, когда услышал эти слова. Затем он вручил его собеседнику и сказал: «Этот слиток содержит некоторую информацию, связанную с Шиму. Взгляните на это». Ван Руикун снял нефритовый слиток и положил его себе на лоб. Затем он освободил свое духовное чувство, чтобы исследовать его, и его брови дернулись вверх. Затем он открыл глаза через некоторое время. «Этот человек действительно заслуживает некоторого внимания. Его боевые искусства нельзя назвать слабыми. Он еще и волшебник магии очарования. Кроме того, он с восточного континента. Можно сказать, что восточный континент не обладает изобилием ресурсов, но время от времени он по-прежнему рождает множество талантливых людей», — сказал Ван Руикун. «По правде говоря, в трудных условиях практиковаться относительно тяжелее», — добавил человек с квадратным лицом. «Я могу сказать, что Шиму и Чжун Сю должны быть любовниками, основываясь на предоставленной информации. И это кажется все более вероятным после всего, что мы видели сегодня. У этого человека хорошие способности. Он может оказать нам большую поддержку, если мы можем завербовать его в торговую палату», — Ван Руикун задумался, а затем ответил. «Я думаю, не имеет значения, что Шиму думает по этому поводу. Мы не должны забывать, что он и Чжун Сю являются любовниками. Все, что нам нужно сделать, это контролировать Чжун Сю. Тогда мы не должны бояться, что Шиму откажется работать на благо нашей торговой палаты», — сказал человек с квадратным лицом. «Слова старейшины Юня звучат для меня вполне разумно», — кивнул Ван Руикун. Чжун Сю и очаровательная женщина вышли из зала. Перед дверью находилась каменистая дорога. Они шли по этой дороге к развилке. Они посмотрели друг на друга один раз, но ничего не говорили. Затем они расстались и пошли в разные стороны. Чжун Сю ускорила темп своих шагов и поспешно вернулась в свое жилище. Шиму стоял во дворе, скрестив руки за спиной, и он говорил с Каем в отвратительной манере. Кай сидел на его плече. «Старший брат Ши, я думала, что ты не сможешь вернуться вовремя». Чжун Сю увидела Шиму, одиноко стоящего во дворе. Она подбежала и бросилась на грудь Шиму. Она больше не вела себя так скованно, как раньше, перед людьми. «Глупая девочка, разве я не вернулся в целости и сохранности?» Шиму нежно ласкал и поглаживал голову Чжунсю, отвечая ей нежным голосом. «Я боялась». Чжунсю уткнулась лицом в грудь Шиму и крепко обняла его. «Не волнуйтесь, ваш брат Ши, счастливый человек, у которого есть благословение небес, поэтому со мной ничего не случится», сказал Шиму с улыбкой. «Ух ты, ты такой отвратительный, Шиту, я больше не могу смотреть это». Кай расправил крылья и слетел с плеча Шиму. Затем он начал кричать странным образом, слишком разговорчивый. Шиму улыбнулся и крикнул ему в ответ. Одновременно он щелкнул пальцем, и полоса холодного воздуха вырвалась прямо в сторону Кая. Кай издал странный писк, увидев это. Затем он увернулся от потока воздуха и мгновенно улетел. Проблеск изумления промелькнул в глазах Шиму, когда он увидел это. Он заметил, что скорость реакции Кая стала намного лучше, чем раньше. Это был просто легкий поток воздуха, который не содержал ни малейшего следа его настоящей ци. Однако он был выпущен с очень короткого расстояния, но Кай все равно смог с легкостью увернуться от него. Эта сцена застала Шиму большим сюрпризом. Лицо Чжунсю стало красным, и она ослабила хватку на теле Шиму. «Давайте войдем в дом для дальнейшего обсуждения». Шиму потянул Чжунсю в дом, и они сели на кресло. Затем Шиму рассказал Чжунсю о своих приключениях за эти дни в ответ на ее вопросы. «Культ темной луны. Люан. Итак, он стоит за этим зловещим заговором», сказала Чжунсю. «Должно быть, он снова что-то замышляет. И, похоже, ему нужно большое количество звездных камней», сказал Шиму. «Старший брат Ши, это дело уже закончено. Нам лучше не провоцировать его, если он сам не станет нас спровоцировать», сказала Чжунсю после краткого размышления. «Что ж, я держался на должном расстоянии от этого вопроса. О, кстати, этот Ван Руикун позвал вас остаться. Что он сказал?» Шиму спросил. Чжунсю ничего не держала в секрете. Она рассказала все, о чем Ван Руикун упомянул на собрании. Она все подробно объяснила ему, будь то аукцион или вакансия на роль особого посланника расы демонов. Шиму был для нее самым важным человеком. Следовательно, Чжунсю полностью игнорировала правила, установленные торговой палатой Небесного У, и рассказала ему эту секретную новость, не пропустив ни слова. «Регион прекрасной газели. Вершина восхождения к небесам». Лицо Шиму изменилось, и он встал от внезапного толчка. «Старший брат Ши, что не так?» Чжунсю была поражена, увидев внезапное движение Шиму. Итак, она сразу задала вопрос. «Что ж, если сказать вам правду, я приехал на западный континент, чтобы избежать преследования и ареста. Однако я также хотел подняться на горную вершину восхождения к небесам». Шиму воспользовался моментом, чтобы поразмыслить. Затем он рассказал ей, что всегда хотел отправиться на горный пик восхождения к небесам. Что касается страны снов белой обезьяны, этот рассказ был слишком странным, чтобы в него поверить. Таким образом, он кратко упомянул о сне, который часто видел, и упустил эту тему, описав ее некоторыми расплывчатыми словами. «Насколько я знаю, горный пик восхождения к небесам – это святая земля расы демонов, и три больших племени расы демонов взяли на себя ее защиту. Таким образом, посторонний не сможет даже подойти к этому месту», – сказала Чжунсю. «Правильно. Вот почему я заранее наращивал силы. Мой план – подождать, пока я наберу достаточно сил. Затем я отправлюсь в путь к этому месту», – сказал Шиму. «Старший брат Ши, слишком опасно идти на горный пик восхождения к небесам, даже если ты собираешься ступить в царство земли. Но это благоприятная возможность. Я получу право допуска на территорию трех крупнейших племен демонов, если смогу стать особым посланником людей в их землях. Тогда мы сможем получить шанс приблизиться к горному пику восхождения к небесам». Чжунсю о чем-то подумала, а потом заговорила. «Что ж, тогда я изо всех сил постараюсь помочь вам на этом аукционе», — сказал Шиму с кивком. «Правильно». Чжунсю вскинула голову с полной силой. Она понятия не имела, как они начнут действовать, но у нее было чувство безопасности, пока Шиму находился рядом с ней. Более того, степень ее уверенности сразу выросла в несколько раз. «У нас еще есть 2 месяца до аукциона. Можно сказать, что это время не слишком длинное и не слишком короткое. Итак, давайте сразу же пойдем на торговые площадки для аукциона, чтобы спланировать наш следующий шаг», — сказал Шиму. Чжунсю кивнула. Но затем в этот момент снаружи раздался голос. Торговая палата проинструктировала Чжоу Руи официально посетить старейшину Чжуна. Чжунсю взглянула на Шиму, и они оба вышли из дома. Они увидели одетого в белое молодого человека, почтительно стоящего на улице во дворе. Этот человек был одет в чисто белое одеяние. Его брови простирались до волос на висках. Он был очень красивым человеком и, вероятно, находился на начальной ступени царства Сянь-Тянь. Старейшина Чжун, этот подчиненный пришел сюда, чтобы доставить вам материалы в соответствии с приказом вице-президента Вана. Эти материалы связаны с аукционом восходящего солнца. Человек в белом халате сделал почтительный поклон, чтобы поприветствовать Чжунсю, когда увидел, что она выходит из дома. Затем он вынул нефритовую коробку размером с ладонь и взял ее в руку. Чжунсю приняла у него нефритовую коробку и открыла крышку. В нее были помещены несколько нефритовых слитков, писем и других связанных вещей. Чжунсю просмотрела их и обнаружила, что в этих материалах содержалась конкретная информация об аукционе в восточном районе города, который она должна была организовать на этот раз. Кроме того, в них также был записан правила организации аукциона и список важных городских персон. «Хорошо, спасибо за ваши усилия», — сказала Чжунсю человеку в белой одежде. Человек в белом скромно ответил ей, но он стал не уходить после этого. Вместо этого он продолжал стоять там. «Чжоу Руи, у вас все еще есть вопросы?» Чжунсю удивленно посмотрела на человека в белом. «Дело в том, что вице-президент Ван обеспокоен старейшиной Чжун. Он знает, что старейшина Чжун не очень знакома с этим городом. Поэтому во время организации аукциона может возникнуть много трудностей. Этот подчиненный здесь. Поэтому вице-президент Ван специально поручил мне помогать старейшине Чжун в этот период и выполнять все ее приказы», — сказал человек в белом с глубоким почтением. «Что ж, мы собираемся пойти на место проведения восточного аукциона, чтобы взглянуть на ситуацию там. Вы можете взять нас туда», — сказал Чжунсю. Она действительно была не очень хорошо знакома с городом восходящего солнца. Так что, естественно, она искренне желала иметь помощника, который был знаком с этим местом. «Да». Чжоу Руи подчинился. Все трое вышли из торговой палаты и направились на оживленную улицу в восточной части города. Улица была очень широкой, настолько, что 4 или 5 конных повозок могли двигаться по этой улице в ряд. Обе ее стороны были заполнены различными крупными магазинами, и поток людей здесь был похож на поток реки. Эта улица известна как улица приветствия бессмертных. Это самое оживленное место в восточной части этого города. Чжоу Руи шел рядом с ними, когда он открыл рот, чтобы рассказать им про улицу. Шиму посмотрел на окружающих людей, когда услышал эти слова. В последние дни Шиму обыскал весь город, ведь ему нужно было купить множество расходных материалов. Но он был погружен в расчеты составления списков из типов и количества товаров, которые он должен был купить в каждом магазине в течение всего дня. Он сделал это, потому что в то время не хотел привлекать к себе внимание людей. Во время этого процесса он уже прошел через несколько шумных улиц, но он только взглянул на них. В то время он не мог тщательно исследовать их, тем не менее, сейчас он видел настоящую суматоху города восходящего солнца. Город восходящего солнца действительно оказался самым известным городом западного континента. Степень великолепия этой улицы была намного более впечатляющей, чем в любом другом городе, в котором бывал Шиму. Большой магазин привлек внимание Шиму в этот момент. Он находился недалеко от них. Этот магазин занимал самую оживленную часть улицы. Его передняя часть была очень широкой, а само здание очень высоким. Всего в этом здании имелось 3 этажа, а стены здания были окрашены в ярко-красный цвет. Крыша была сделана из глазурованной черепицы, которая красиво сверкала. Все это составляло величественный образ этого здания. Огромная горизонтальная доска висела перед дверью магазина. На ней была надпись «Павильон приветствия бессмертных». Эти 3 больших слова были написаны золотым лаком. Они выглядели как танцующие драконы и феникса, и смутно источали волны величественной ауры. Старейшина Чжун, старший Ши, этот павильон приветствия бессмертных, место проведения аукциона, за проведением которого старейшина Чжун должна присматривать в этот раз, — сказал Чжоу Руи, указывая пальцем в направлении магазина. Чжунсю посмотрела на высокое здание впереди, и в ее глазах мелькнуло удивление. «Пойдем и посмотрим на это». Чжунсю глубоко вздохнула и направилась к павильону приветствия бессмертных. Глава 359. Туризм. 2 ряда охранников в желтых одеждах стояли перед дверью павильона приветствия бессмертных. Все они были воинами Хаутянь. Они увидели, что Шиму, Чжун Сю и Чжоу Руй приближались к ним. Итак, один из одетых в желтую одежду охранников подошел и остановил их. В этот момент и Чжун Сю, и Чжоу Руй были в повседневной одежде. Более того, ни один из них не нес на себе жетоны идентификации, нефритовые символы или другие вещи, которые могли бы выдать их личность. Даже духовная аура этих трех людей была сдержанной. Итак, они выглядели как три обычных посетителя. Стоп, вам нужно получить письменное приглашение от торговой палаты Небесного У, чтобы войти, сказал охранник в желтом с развязным выражением лица. Это старейшина Чжун. С сегодняшнего дня она отвечает за все вопросы, связанные с павильоном приветствия бессмертных. Чжоу Руй вынул свой жетон управляющего и сказал с порицанием. Торговая палата Небесного У поддерживала строгую иерархию. Статус Чжоу Руи как стюарда был эквивалентен статусу управляющему магазина. В штаб-квартире он считался вторым после старейшин. Кроме того, нельзя было сказать, насколько уровней выше был его статус по сравнению с этими охранниками. Этот подчиненный не знал об этом. Но я все еще надеюсь, что старейшина Чжун примет мои искренние извинения. Охранник в желтом был встревожен. Итак, он сразу же отступил. Другие охранники также отошли в сторону и открыли им дорогу, увидев это. Чжоу Руй фыркнул, не обращая внимания на этих людей. Он вошел в павильон с Чжун Сю и Шиму. Шиму и Чжун Сю некоторое время шли по коридору под руководством Чжоу Руй. Затем пространство перед ними внезапно стало ярко освещенным, когда они свернули за угол, и перед ними появилось помещение среднего размера. Это была площадка была квадратной формы и длиной около 1000 футов. Лестничные пролеты спускались с периферии к центру площадки. В каждом направлении можно было увидеть более 100 мест. Кроме того, в центре была установлена круглая платформа. Трое вошедших стояли у входа, но они могли ясно увидеть все помещения одним взглядом. В этот момент там проходила небольшая выставка-ярмарка, и около сотни человек сидели на местах. В зале часто звучали голоса клиентов, которые называли свои предложения. В этом павильоне всего 5 аукционных площадок. На первом и втором этажах расположено по нескольку из них. Площадки первых двух этажей обычно используются для проведения обычных аукционов. Что касается аукционных площадок на третьем этаже, они считаются самыми большими и роскошными. В обычные дни доступ туда закрыт. Его открывают только в особых случаях, таких как аукцион этого года. В конце концов, следующий аукцион состоится через 10 лет, объяснил Чжоу Руй. Чжун Сю кивнула. Затем она несколько раз осмотрела торговую площадку. Затем она отвела свой взгляд. «Отведи меня на второй этаж», сказала Чжун Сю. Чжоу Руй подчинился и повел их на второй этаж. В это время на аукционной площадке второго этажа никого не было. С первого взгляда казалось, что площадь этого места была более или менее такой же, как на первом этаже. Тем не менее, оформление этого места выглядело совсем по-другому. В нем царила богатая и роскошная атмосфера. У этой площадки было относительно меньше мест, но все они были сделаны из высококачественной древесины. Эти места выглядели довольно просторными и удобными. Рядом с каждым сиденьем стоял квадратный стол, на котором были разложены чай и фрукты. Шиму и Чжун Сю не задержались на втором этаже надолго. Вместо этого они направились на третий этаж. Управляющий этого павильона также услышал о прибытии Чжун Сю к этому времени. Итак, он пришел вместе с несколькими людьми, чтобы сопровождать Чжун Сю. Это был стариком с седыми волосами и бородой. Шиму и Чжун Сю только что видели две торговые площадки подряд, но место проведения аукциона на третьем этаже все еще заставило их глаза проясниться. Оформление этого места было очень простым и бесхитростным. Оно было украшено несколькими изображениями драконов и рисунками фениксов. Оно было похоже на мирный кабинет королевской семьи, а не на грязное место проведения торгов. Расположение сидений выглядело довольно изящно, как будто оно было продумано с большой осторожностью и вниманием. Некоторые места стояли независимо, а другие были размещены вместе. Они не были расставлены в непринужденной манере, как в предыдущих залах. Кроме того, вокруг этого места находилось много независимых комнат. Их считали комнатами для важных персон. Они были предоставлены исключительно тем посетителям, которые обладали особым происхождением. Эти комнаты позволяли гостям наслаждаться широким обзором. На самом деле, их обитатели могли видеть всю аудиторию прямо перед собой. До сих пор Шиму присутствовал на нескольких аукционах. Таким образом, Он мог сказать, что это место может быть поставлено в один ряд с величественным аукционом вознесения бессмертных в небесном Ю с точки зрения отделки, обстановки и качества. Управляющий Ге, товары, доверенные нам лордом города, уже прибыли. Чжунсю посмотрел на управляющего. Они были отправлены в соответствии с запросом штаб-квартиры. Они сложены на складе, ответил управляющий Ге. Отведите нас туда, чтобы я могла взглянуть на них, сказала Чжунсю. Управляющий Ге посмотрел на Шиму, который стоял рядом с Чжунсю, и немного поколебался. Затем он произнес колеблющимся голосом. Старейшина Чжун, вы и стюард Чжо являетесь членами торговой палаты Небесного У. Итак, нет проблем с тем, чтобы отвезти вас двоих на склад. Но старший Ши не принадлежит к торговой палате. Взгляд Шиму немного переместился, и он собирался предложить подождать снаружи. Но затем Чжо Руй, стоявший рядом с Чжунсю, сказал, старший Шиму является почетным гостем торговой палаты Небесного У. Он помог торговой палате во время чрезвычайной ситуации. Кроме того, вице-президент издал приказ, что старший Шиму может свободно получить доступ ко всем местам павильона. Одновременно с этим заявлением он вынул письмо и передал его управляющему Ге. Управляющий Ге был ошеломлен на мгновение. Он взял письмо, открыл конверт и посмотрел на него. Затем он сделал почтительный жест по отношению к Шиму и произнес извиняющимся тоном. «Старший Ши, этот старик был очень неуважительным к вам. Я все еще прошу вас не обижаться». Шиму и Чжунсю переглянулись и заметили удивленное выражение в глазах друг друга. «Управляющий Ге очень вежливый», — ответил Шиму. Тем не менее, в этот момент в его голове двигались несметные мысли. Каким могло быть намерением Ван Руи Куна, стоящие за этим шагом? Шиму собрал эти товары для Чжунсю, но Ван Руи Кун не должен был вести себя так дружелюбно и вежливо по отношению к Шиму. Неужели Ван Руи Кун хочет затянуть меня в торговую палату Небесного У? Торговая палата Небесного У имела очень строгие правила. Они никогда не позволили бы постороннему человеку влезать в вопросы, связанные с торговой палатой. Но был один сценарий, в котором это могло произойти, если этот человек уже был нанят ими. Торговая палата Небесного У имела обширную разведывательную сеть, поэтому Ван Руи Кун мог бы выяснить некоторые детали, связанные с жизнью Шиму, если бы захотел это сделать. Было неудивительно, что он попытается завербовать Шиму после своего расследования. Шиму бросил взгляд на Чжунсю, как только его осенило. Одновременно он почувствовал какое-то тепло в своей ладони. Это было от того, что Чжунсю взяла его за руку. «Старший брат Ши, тебе не нужно беспокоиться обо мне. Просто делай то, что хочешь». Губы Чжунсю слегка пошевелились, и ее голос зазвенел в ухе Шиму. Ее слова наполнили сердце Шиму теплым чувством. Таким образом, он крепко сжал руку Чжунсю и улыбнулся в ответ. «Я знаю, не волнуйтесь», – прошептал Шиму в ответ, так как он уже принял решение. Управляющий Ге спустился с ними по лестнице, и вскоре они прибыли на первый этаж. «Сюда, пожалуйста». Он провел их в комнату внутри зала. Оформление этой комнаты выглядело обычным. На самом деле в ней не было ничего особенного. Управляющий Ге поднял руку и вынул зеленую бусинку. Затем он что-то пробормотал, и в ответ бусинка испустила зеленый свет. Кака! Пол внезапно задрожал и начал медленно опускаться вниз. Затем он остановился ровно через четверть минуты. Склад построен глубоко под землей. Шиму был удивлен, увидев это. Он подсчитал, что в этот момент они уже должны быть под землей на 1000 футов. Склад был построен здесь. Это означало, что там было абсолютно безопасно. Управляющий Ге махнул рукой, чтобы выстрелить лучом зеленого света. Луч света вылетел и упал на ближайшую стену. Затем в ответ прозвучал звук кака, и стена раскололась по обе стороны, чтобы открыть вход. Это склад аукциона. «Все, пожалуйста, пойдемте со мной», — сказал управляющий Ге и вошел в проход. Огромная каменная камера появилась перед ними. В ней было 7 или 8 отделов разных размеров. В каждом из них были сложены разнообразные вещи. Здесь можно было увидеть груды руд, духовных камней и материалов демонов. На самом деле их было слишком много, чтобы сосчитать. Кроме этого, в комнате стояли десятки деревянных стеллажей, и на этих стойках были расставлены драгоценные таблетки, магические инструменты, книги и прочее. Кроме того, в глубине камеры было много больших коробок. Нельзя было сказать, что находилось внутри них, но в них должны были храниться какие-то бесценные и уникальные сокровища, поскольку они также были помещены в эту каменную камеру. Чем больше Шиму смотрел на это, тем больше он удивлялся. Дело в том, что он также видел много духовных камней и других сокровищ в хранилище культа Темной Луны, расположенном в долине Скрытого Ветра. Однако сбережения культа Темной Луны казались очень незначительными по сравнению с тем, что находилось внутри этой каменной камеры. Но затем выражение лица Шиму внезапно изменилось. Он почувствовал, что поток огромной силы нацелился на его тело, и эта сила определенно принадлежала воину ранга Земли. «У меня есть разрешение на посещение этого места, но вокруг должны быть эксперты, чтобы не допустить каких-либо непредвиденных обстоятельств», — сказал про себя Шиму. Он не чувствовал никакого давления в своем сердце. В конце концов, Шиму не жаждал украсть эти сокровища. Чжунсю также на мгновение была ошеломлена, когда увидела эти сокровища, но она немедленно вернула себе самообладание. «Где товары, которые будут выставлены на аукцион?» — спросила Чжунсю, глядя на управляющего. Количество товаров, хранящихся здесь, казалось чрезмерно огромным, но с первого взгляда можно было заметить, что здесь не было особо ценных вещей, которые можно было бы использовать для аукциона. «Они внутри. Пожалуйста, пойдемте со мной», — управляющий Ге сказал эти слова и прошел вглубь. Затем он остановился рядом с десятками маленьких и больших коробок и указал на вещи, которые были внутри них. Чжунсю протянула руку и открыла коробку. Тем не менее, она нашла там только слиток руды длиной в 1 фут. Он имел чисто белую и сверкающую текстуру и излучал яркий блеск, как сверкающий край клинка. Он выглядел настолько ослепительным, что некоторые люди даже не смогли бы открыть глаза. «Высококачественное золотое железо», — выпалила Чжунсю. Глаза Шиму также прояснились. Эта руда была первоклассным металлом и лучшим материалом для изготовления духовных инструментов. Это было действительно очень редкое сокровище. Цена рынка, цена такого большого куска руды должна быть не менее 5 или 6 тысяч духовных камней. Чжунсю закрыла крышку и посмотрела на коробку, которая стояла рядом с ней. Чжоу Руй действовал тактично и немедленно шагнул вперед, чтобы открыть ее. Длинный клинок появился перед ними, когда он открыл крышку. Это был клинок темно-зеленого цвета, выполненный в древнем стиле. Он испускал мощные магические волны силы. Это был не только высококачественный клинок, но и магический инструмент высшего ранга. Можно сказать, что он не уступал другим первоклассным магическим инструментам. Чжунсю кивнула и открыла сравнительно небольшую коробку. В этой коробке была красная нефритовая бутылка. «В этой бутылке содержится таблетка жгучей крови. Всего их 15, сказал управляющий Ге. Взгляд Шиму переместился, когда он услышал про таблетку жгучей крови. Он вспомнил, что видел такую в старых записях. У пилюли была способность сжигать ци и кровь в организме после ее употребления. Кроме того, она могла временно увеличить силу более чем на 30%. Тем не менее, при использовании эта таблетка оказывала большую нагрузку на организм практикующего. Фактически, впоследствии эффекты этой таблетки серьезно повредили бы силе пользователя. Несмотря на это, эта таблетка считалась очень ценной, поскольку она могла бы сыграть решающую роль в ситуации между жизнью и смертью. Чжунсю хмыкнула и накрыла крышку. «Дайте мне подробный список этих товаров. Я думаю, что будет слишком неудобно проверять все товары по одному», — сказал Чжунсю управляющему Ге. Управляющий Ге кивнул. Затем он достал нефритовый слиток и передал его Чжунсю. Она сжала его в руке и закрыла глаза. Затем она использовала свое духовное чувство, чтобы исследовать эти записи. Через некоторое время она открыла глаза. Ее изысканные брови слегка нахмурились. Однако никто не мог этого заметить. «Я получила общее представление о ситуации. Давайте уйдем отсюда», — сказала Чжунсю. Все вскоре вернулись на первый этаж. Управляющий Ге, пока павильон приветственный бессмертных пока будет работать как обычно. Что касается вопросов, связанных с местом проведения аукциона, я дам вам инструкции через пару дней. Чжунсю больше не стала оставаться там. Она вышла из павильона и отдала приказ управляющему у двери в павильон. «Да», — ответил управляющий Ге. Глава 360. Несправедливость. Чжунсю и Шиму вернулись в свою резиденцию почти через полчаса. «Госпожа Сю, что не так?» Во время пути Шиму заметил намек на меланхолию на лице Чжунсю. Итак, он нахмурился, когда они вернулись домой. «Старший брат Ши, взгляни на это», — сказала Чжунсю, передавая Шиму нефритовый слиток, в котором содержался подробный список товаров для аукциона. Шиму взял нефритовый слиток и раскрыл свое чувство духа, чтобы исследовать его. Мгновение спустя он посмотрел на Чжунсю и сказал: «Если я правильно помню некоторые из этих вещей, те же товары, которые мы сопровождали сюда, эти вещи можно было бы рассматривать как предметы высокого качества, если бы они демонстрировались на каком-то обычном аукционе. Однако для вас может оказаться невозможным победить старейшину Чжао, если вы будете полагаться только на эти вещи. В конце концов, эти вещи – всего лишь товары среднего звена из этой большой партии товаров. Я думаю то же самое. Старший брат Ши, ты, должно быть, очень устал в течение этого периода времени. Итак, ты должен отдохнуть здесь некоторое время. Но у меня есть что-то на уме. Поэтому мне нужно уйти». Чжунсю кивнула в знак согласия. Затем она встала и сказала эти слова. «Хорошо, будьте очень осторожны», — сказал Шиму. Чжунсю кивнула и вышла из внутреннего двора. Шиму сел, скрестив ноги, и пару раз огляделся. Тем не менее, Кая, похоже, не было во дворе в это время. И Шиму понятия не имел, куда он улетел играть. Но это был город восходящего солнца. Поэтому он был уверен, что с Каем ничего не случится. В конце концов, Кай был очень умен. При этой мысли он вздохнул с облегчением. После этого он вынул камень духа среднего качества и сжал его в руке. Затем он начал поглощать чистую духовную энергию этого камня. За последние несколько дней он сражался во многих ожесточенных битвах. Более того, во время этого путешествия он постоянно находился в пути. Это беспокойное путешествие нанесло серьезный урон его магической силе, а также настоящей ци. Таким образом, он воспользовался этой возможностью, чтобы восстановить свои силы. Серия тонких красных потоков энергии вылетела из камня духа и начала непрерывно сливаться с телом Шиму. Время медленно шло. Шиму понял, что приближается закат, когда он открыл глаза. Цвет неба начал постепенно темнеть. Затем он выбросил камень духа, который держал в руке, так как тот потерял свой блеск. Вокруг уже было 7 или 8 красных духовных камней, включая тот, который он только что выбросил. Все они уже лишились своей духовной энергии. Шиму встал. Он почувствовал себя обновленным в тот момент, когда его физическая усталость оказалась сметена в сторону. Более того, его настоящая ци и магическая сила в его нижней части живота в полной мере восстановились. Кроме того, он смог почувствовать некоторое очевидное увеличение своей силы. Это чувство наполнило его сердце радостью. Шиму начал использовать этот способ укрепления своей магической силы и настоящей ци через прямое поглощение духовной энергии из камней духа в последние дни. Ранее он использовал этот процесс только для восстановления своей магической силы и настоящей ци во время решающих сражений. На самом деле, в прошлом он использовал этот способ только в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. В конце концов, духовные камни считались важным ресурсом и торговой валютой на восточном континенте, поскольку там их было очень мало. На самом деле, никто, как правило, не использовал этот вариант, хотя многие знали, что духовные камни могут быть использованы для практики. Было время, когда Шиму убил несколько воинов Сянь-Тянь, а также бойцов ранга земли. Тогда он был совсем не богат, таким образом, он не смог набраться смелости, чтобы использовать свои духовные камни для практики, когда он тренировался в то время. Тем не менее, в конечном итоге он испытал сладость этого процесса, пройдя через него несколько раз в течение последних нескольких дней. Кроме того, он понял причину, по которой люди так отчаянно пытались заработать как можно больше камней духа. Энергия духа в духовном камне была очень концентрированной формой энергии, которая присутствовала в окружающей среде. Таким образом, после ее поглощения она превращалась в самый чистый поток настоящей ци и магической силы. Затем эта настоящая ци и магическая сила начинали течь по венам и мышцам. И, в конце концов, они сливались с вихрем настоящей ци и дворцом ци в нижней части живота практикующего. Скорость поглощения подобного рода была намного быстрее, чем скорость поглощения духовной энергии из окружающей среды, и она становилась быстрее с каждой последующей практикой. Шиму также обнаружил, что результат практики с помощью камней духа был сравнительно лучше в то время, когда его настоящая ци и магическая сила были полностью исчерпаны. Практическая скорость практики воинов и магов западного континента была намного выше, чем на восточном континенте, и это явно было связано с обилием духовных камней в этих землях. В этот момент из-за пределов двора послышались звуки шагов, и это прервало ход мыслей Шиму. Через некоторое время дверь во двор была открыта, и в нее вошла Чжун Сю. Выражение ее лица на этот раз выглядело не так уж хорошо. «Госпожа Сю, в чем дело?» – спросил Шиму. «Старший брат Ши, я только что сделала несколько осторожных запросов, связанных с этой проблемой». Слова Чжун Сю сопровождались вздохом. «Это касается товаров для аукциона?» – снова спросил Шиму. «Да, я уже расспросила обо всем должным образом. Лорд города Линху выделил товары торговой палате для этого аукциона. Однако почти все наиболее драгоценные предметы были забраны старейшиной Чжао», – сказала Чжун Сю возмущенным тоном. «Кажется, этот вопрос как-то связан с этим человеком, Ван Руикуном», – сказал Шиму. «Ты прав, старший брат Ши». Старейшина Чжао действительно получила полное согласие вице-президента Ванна по этому вопросу. «Я только что узнала, что старейшина Чжао, очевидно, имеет какие-то семейные связи с вице-президентом Ванном», — сказала Чжун Сю. «Итак, вот как все обстоит. Этот человек, Ван Руикун, кажется сторонником честности и справедливости. Кто мог подумать, что он так низко опустится?» — Шиму сказал. «На самом деле, он до сих пор в некоторой степени поступил справедливо. Товары, которые были выделены мне, это обычные вещи, однако их количество сравнительно больше. Другими словами, назначенные мне товары почти такие же, как у старейшины Чжао, если проводить сравнение на основе их рыночной стоимости», — добавила Чжун Сю. «Это проницательный шаг со стороны старика. Никто не сможет найти против него никаких доказательств благодаря его осторожности. Вы должны знать, что стоимость обычных предметов на аукционе не будет сильно колебаться. Однако что касается дорогостоящих продуктов, то сложно сказать что-либо с точностью. Эта проблема все еще не должна вызывать у вас беспокойства. Однако мы не можем полагаться только на эти вещи во время аукциона. Нам придется подумать о другом плане», — Шиму задумался на мгновение, а затем заговорил. «Это не все, что я узнал о товарах для аукциона. Я только что заходила на торговую площадку, которая расположена в западной части города. Внешний вид и посещаемость этого места намного лучше, чем у черного павильона», — сказала Чжун Сю. «Этот хитрый старик действительно зашел слишком далеко». Шиму не мог не сжать кулак, когда услышал эти слова. Шиму слышал, как Чжун Сю что-то говорил о разделении мест. Затем он вспомнил праведную внешность, которую Ван Руикун продемонстрировал утром перед собравшимися людьми. Он не мог сдержать внутреннюю усмешку, когда эти мысли запали ему в сердце. Однако пара мягких маленьких рук внезапно схватила кулак Шиму, что на мгновение его ошеломило. Шиму был в плохом настроении, но в результате этого его настроение мгновенно нормализовалось. «Госпожа Сю, эта ситуация кажется для вас очень невыгодной, особенно если соединить эти два события вместе, вы...» Шиму посмотрел на Чжун Сю и сказал довольно сочувственным тоном. Тем не менее, он знал, что внешне Чжун Сю казалась очень деликатной девушкой, но внутри она была очень сильным человеком. «Старший брат Ши, я глубоко задумалась об этом по дороге домой. У меня есть 2 месяца на подготовку этого аукциона. Источники товаров и популярность можно будет вернуть с помощью других средств. Я постараюсь изо всех сил и буду бороться за успех, несмотря на то, что ситуация с аукционом кажется очень неблагоприятной с самого начала». Чжун Сю глубоко вздохнула, и выражение ее глаз постепенно стало решительным. Она никогда не сдастся на глазах у Шиму, несмотря ни на что. В конце концов, она не хотела становиться обузой для Шиму. Она скорее хотела использовать эту возможность как предлог, чтобы что-то для него сделать. «Это хорошо, госпожа Сю. Будьте уверены, я также окажу вам полную поддержку в решении этой задачи. У меня есть некоторые вещи, которые также могут быть выставлены на аукцион от имени торговой палаты». Шиму почувствовал прилив тепла в своем сердце, когда услышал ее слова. Затем он махнул рукой и вынул 5 или 6 духовных инструментов, а также небольшую нефритовую коробку. Чжун Сю был ошеломлен, увидев эти вещи. Затем она бросила беглый взгляд на эти духовные инструменты, и ее сердце было поражено ликованием. Качество этих духовных инструментов было исключительно высоко, настолько, что они были намного лучше, чем духовные инструменты, которые Ван Руикун перевозил в этой партии товаров. «Старший брат Ши, тебе не нужны эти духовные инструменты, не отказывайся от них для меня». Казалось, что Чжун Сю подумала о чем-то. Затем она спросила с некоторым беспокойством. «Ничего страшного. В конце концов, я даже не использую эти духовные инструменты. На самом деле, я искал шанс продать их, и это прекрасная возможность сделать это. Поэтому, Эта идея может рассматриваться как стратегический шаг, который может помочь нам достичь двух целей за один раз», — ответил Шиму с улыбкой. «Что ж, тогда я возьму с собой старшего брата Ши, чтобы подписать соглашение о доверии». Чжунсю почувствовала облегчение, услышав его ответ. Затем она взяла нефритовую коробку, которая находилась рядом со духовными инструментами, и открыла ее крышку. В ней хранился маленький огненно-красный камень. Он был почти с ноготь размером. На самом деле, это был звездный камень. В прошлом Шиму забрал из рук Ди Фена два звездных камня. Один из них был передан городскому лорду Линху Куаню, а другой был здесь. Старший брат Ши, этот звездный камень чрезвычайно ценен. Ты знаешь, что Люан и другие смотрят на эти звездные камни с жадностью. Они даже замышляют о том, чтобы украсть их. Итак, я думаю, что они должны иметь какое-то чудесное применение. Тебе лучше оставить его себе. Будет очень прискорбно выставить его на аукцион». Когда она говорила эти слова, выражение лица Чжунсю выглядело торжественным. Что в этом такого прискорбного? Это всего лишь звездный камень. Он не стоит ни одного медика по сравнению со свободой госпожи Сю. Этот камень можно рассматривать как главный предмет торгов на аукционе. Шиму махнул рукой и ответил в непринужденной манере. В распоряжении Шиму был гораздо больший звездный камень. Таким образом, он был намного лучше этого маленького звездного камня во всех аспектах. Тем не менее, Шиму вряд ли сможет продать этот звездный камень в любом случае. Но не потому, что он не хотел этого делать. Вместо этого он думал, что Чжунсю может оказаться в неожиданной неприятной ситуации, если он отдаст его ей. Он знал, что даже маленький кусочек звездного камня может привести к кровопролитию, независимо от того, шла ли речь о восточном континенте или западном. Таким образом, была более высокая вероятность того, что звездный камень размером с кулак может вызвать катастрофическую ситуацию, как только о нем станет известно. «Старший брат Ши, спасибо!» Чжунсю посмотрела на Шиму, и сверкающие светящиеся слезы скатились из ее красивых глаз. «Что ж, нет нужды в благодарности между нами. В конце концов, я рассчитываю на то, что вы отведете меня на горный пик восхождения к небесам». Шиму погладил ее красивые волосы и сказал с улыбкой. Все это время на лице Чжунсю было напряженное выражение, но это напряжение окончательно растаяло от слов Шиму. Затем она сделала несколько шагов вперед, обняла Шиму и уткнулась головой в его грудь. Шиму чувствовал ее теплые и ароматные руки вокруг себя, как мягкий нефрит. Кроме того, слабый аромат девичьего тела задерживался вокруг его носа. Следовательно, его сердце не могло не затрепетать. Одновременно его дыхание стало немного громче. Чжунсю, очевидно, почувствовала тонкие изменения в теле Шиму. Поэтому румянец вспыхнул на ее щеках. Но она все еще не отталкивала его. «Ух ты, я вижу, что вы двое пользуетесь моим отсутствием и снова обнимаете друг друга». В этот момент прозвучал пронзительный голос. Это был голос Кая, но нельзя было сказать, откуда он раздавался. Он подлетел и приземлился во дворе. Затем он сделал игривое выражение лица, когда увидел, как они обнимали друг друга. Шиму нахмурился. Затем он повернул голову и бросил на Кая ужасный взгляд. Кай отошел в сторону и притворился, будто ничего не видел. Однако щеки Чжунсю стали ярко-красными, и она быстро ослабила хватку на теле Шиму. «Старший брат Ши, я собираюсь отдохнуть». Голос Чжунсю звучал сонно. Затем она опустила голову и молниеносно направилась к своей комнате. Шиму снова свирепо посмотрел на Кая и поднял руку. Но Кай взмахнул крыльями и улетел вдаль, прежде чем Шиму смог что-то сделать. Шиму не стал преследовать его. Он просто глубоко вздохнул и на мгновение попытался успокоить свой несколько взволнованный разум. Затем он вышел во двор, вместо того, чтобы вернуться в дом, и прыгнул на крышу. Полумесяц медленно поднимался над горизонтом. Шиму сел, скрестив ноги, и принял позу с поднятыми вверх руками. Шиму не занимался искусством поглощения луны в течение нескольких дней. Итак, сейчас он должен был восполнить это. Глава 361. Башня стабилизации духа и фрукт, замораживающий внешность. В течение следующих нескольких дней Чжунсю была занята различными заданиями. Она каждый день выбегала из дома с рассветом и не возвращалась, пока не темнело. Шиму хотел протянуть ей руку помощи, тем не менее, Чжунсю была достаточно способной для решения нескольких вопросов, касающихся предварительной подготовки к аукциону. Это дало Шиму достаточно времени, чтобы хорошо отдохнуть. Он также не настаивал на своем вмешательстве. В конце концов, Он не был членом торговой палаты. Он мог кое-что сделать. И он знал, что торговая палата этого города ничего не скажет по этому поводу. Но это могло принести ненужные неприятности Чжунсю. Тем не менее, Шиму почти не отдыхал, кроме утренних и ночных ежедневных практик. На первый взгляд могло показаться, что он не помогал Чжунсю, но он, очевидно, не мог смириться с этой ситуацией и оставаться в бездействии. Итак, он подумал о чем-то на мгновение. Затем он встал и вышел из дома. Улица Нефритового источника в западном районе города Восходящего Солнца. Эта улица считалась самым оживленным местом в западном районе города. Кроме того, она была в такой же степени известна, как и улица Приветствия Бессмертных на Востоке. В это время на этой улице повсюду можно было увидеть бесконечные потоки лошадей и повозок. Волны людей по обе стороны дороги двигались так, что казалось, будто они сплетаются. Кроме того, здесь можно увидеть всевозможные рестораны, магазины, аптеки, чайные и кузнечные магазины. Эта улица гудела от шума и суеты людей. Более того, стиль одежды этих пешеходов указывал на присутствие среди толпы множества иностранных покупателей, а также торговцев. Это, очевидно, делало этот район намного привлекательнее, чем улица Приветствия Бессмертных. На самом деле было несомненно, что это место являлось очень известным. Улица Приветствия Бессмертных на востоке и улица Нефритового источника на западе могли считаться самыми оживленными и процветающими местами в этом городе. Тем не менее, можно было заметить некоторую разницу между этими двумя районами, если бы они сравнивали их друг с другом. Улица Нефритового источника была, несомненно, немного лучше, будь то с точки зрения размера, количества магазинов, числа пешеходов, оформления лавок или присутствия иностранных торговцев. Шиму прогулялся здесь некоторое время. Это не заняло у него много времени, прежде чем он нашел аукцион старейшины Чжао. Этот аукционный дом назывался «Павильон Нефритового источника». Это было большое трехэтажное здание с резными перилами, нефритовыми вставками и перевернутым летящим карнизом. Этот павильон занимал самое видное место на всей улице Нефритового источника, точно так же, как павильон Приветствия Бессмертных занимал самую выгодную позицию на улице Приветствия Бессмертных. Шиму не мог не восхищаться предвидением и проницательностью торговой палаты Небесного У, когда он заметил это. Затем он увидел, что в этот момент на периферии этого павильонного здания суетилось множество варварских мастеров. Дверь павильона была закрыта, и у входа стояли несколько одетых в желтую одежду охранников. Было очевидно, что они не позволят незнакомцу вступить внутрь. Тем не менее, это не было проблемой для Шиму. Ему даже не нужно было использовать силу своих золотых зрачков, потому что рядом с ним был Кай. Он и Кай находились на втором этаже чайной, которая располагалась на расстоянии более 1000 футов от павильона Нефритового источника. Шиму нашел окно, откуда он мог видеть весь павильон Нефритового источника, а также внимательно наблюдать за происходящим рядом с ним. На основании времени строительства зданий, можно было сказать, что этот павильон был явно новее, чем павильон Приветствия Бессмертных. В нем имелось 3 этажа, точно так же, как в павильоне Приветствия Бессмертных, но масштаб каждого из них был гораздо больше. Таким образом, можно было удостовериться, что места для проведения аукционных торгов внутри этого павильона должны быть больше, чем в павильоне Приветствия Бессмертных. Этот павильон уже был великолепен, но это стал бы еще более царственным и прославленным благодаря изящной работе этих мастеров. Совершенно новая вывеска висела на самом видном месте 3-го этажа. Она была написана золотыми буквами. Казалось, все в этом место было организовано с максимальным вниманием. Старейшина Чжао, похоже, вложила в этот аукцион свое сердце. Шиму вышел из чайного дома после того, как некоторое время понаблюдал за ситуацией. Затем он прибыл на улицу Хуарен. Эта улица была смежной с улицей Нефритового источника. Популярность этой улицы явно не могла сравниться с популярностью улицы Нефритового источника, несмотря на то, что она находилась от нее только через дорогу. Шиму начал бродить по ней. Одновременно он наглядывал окружение своими острыми глазами. Через некоторое время он остановился перед магазином. Это был магазин духовных материалов. Он назывался Домом Небесного Элемента. Это был не первый раз, когда Шиму пришел в это место. Он уже посетил его ранее, когда он покупал товары. Тем не менее, в тот момент он находился в сложной ситуации, так что у него не было достаточно времени, чтобы все тщательно изучить. Шиму едва вошел в дверь магазина, когда увидел молодого человека, выходящего из какого-то угла. На лице этого человека сияла улыбка. Он подошел и тепло приветствовал Шиму. Этот человек был в довольно молодом возрасте, но Шиму знал, что он являлся управляющим этого магазина, Тяньха днем. «Благородный друг Му, такое чувство, что я не видел вас несколько дней. Этот маленький магазин с нетерпением ждал встречи с вами». Тяньха Ань с улыбкой заговорил. «Менеджер Тянь очень скромен. Интересно, поступило ли что-нибудь хорошее в ваш драгоценный магазин в последнее время?» — спросил Шиму. «Дорогой друг Му, зайдите и посмотрите сами. Есть много вещей, которые я специально зарезервировал для вас», — сказал Тяньха Ань, указывая на прихожую магазина. Шиму кивнул ему, но ничего не сказал. В то время он полагался на источник товаров менеджера Тяня. На самом деле он купил большое количество чернильных камней, которые тогда было так трудно найти. Это произвело глубокое впечатление в сердце Шиму. Поэтому первым местом, которое мелькнуло у него в голове, был этот магазин. Шиму прошел через зал и вошел в заднюю комнату, следуя за Тяньха днем. Это особенное место используется этим небольшим магазином для приглашения дорогих гостей, таких как друг Му. «Пожалуйста, сначала посмотрите на это», — сказал Тяньха Ань. После этого он вызвал молодого слугу, который принес чайник чая. Дело в том, что в прошлый раз Шиму очень тщательно планировал каждое действие. Тем не менее, он все-таки приобрел огромное количество чернильных камней в этом магазине, поскольку они были недоступны в других местах. Поэтому его невероятная покупательская способность значительно расширила горизонты менеджера Тяня. Тяньха Ань управлял этим бизнесом много лет, поэтому он, естественно, не хотел отпускать клиента с большими деньгами. Это место Инес выглядело большим, но, похоже, там было много качественных товаров. Однако когда Шиму огляделся по сторонам, но не нашел ничего особенно ценного, тем не менее, он увидел несколько необычных вещей. Одна из них была духовной травой. Она называлась «Трава призрачного плача». Было сказано, что это средство довольно хорошо подходило для очистки таблеток. Кроме того, его также можно использовать для усиления силы иллюзорной магической формулы за счет увеличения силы иллюзии. Так называемая «трава призрачного плача» издавала звук, похожий на далекий крик призрака. Этот звук мог вызывать иллюзии у людей. На самом деле, тысячелетняя духовная трава призрачного плача была способна заманить в ловушку даже воина ранга земли, если она использовалась для формирования магического массива. После этого пойманный в ловушку человек не смог бы освободиться от этой иллюзии. Кроме того, в этой комнате было три замороженных фрукта. Говорили, что эти фрукты привезли из места, расположенного на крайнем западе западного континента. Благодаря их эффектам внешность человека могла оставаться неизменной вечность после употребления этих плодов. Продолжительность жизни воинов и магов существенно увеличивалась с ростом их силы. Тем не менее, было очевидно, что скорость их старения начнет замедляться вместе с продвижением их практики после употребления этого фрукта. Однако это не означало, что они никогда не состарятся. Тем не менее, в целом, никто не будет обращать на это внимание. Эти плоды можно было бы рассматривать как нечто особенное, если бы они действительно могли поддерживать текущий внешний вид практикующего в течение длительного времени. Такие мысли на мгновение пришли в голову Шиму. После этого он перевел взгляд на другие полки. Мерцающее сияние внезапно привлекло его внимание. Этот предмет хранился в одном из углов полки. Эта вещь имела очень изящный и утонченный внешний вид. Это была маленькая башня из белого нефрита. Она была небольшого размера и выглядела очень изысканно. Башня имела большое сходство с павильоном человеческой расы. Первый этаж этой башни был самым широким, и ширина этажей постепенно уменьшалась по мере продвижения к вершине. Кроме того, карнизы на каждом этаже этой башни тесно перекрывались. Круги сложных и непонятных магических символов были выгравированы на поверхности этой нефритовой башни. Они излучали слой флуоресцентного сияния. Это сияние обладало способностью создавать у людей ощущение спокойствия и умиротворения, когда они смотрели на него. «Дорогой друг Му, у вас хорошее зрение», — сказал Тяньха Ань, когда заметил, что взгляд Шиму очень витает над этой нефритовой башней. «Менеджер Тянь, что это за штука?» Шиму никогда не видел такого рода нефритовой башни. Итак, он задал вопрос. «Это называется башня стабилизации духа», — сказал управляющий Тянь, когда заметил интерес Шиму. «Башня стабилизации духа? Интересно, для чего эта штука используется?» — спросил Шиму. Это невероятно. Говорят, что она может помочь человеку стабилизировать свой дух. Это позволяет пользователю сосредоточиться на задаче во время практики. Но, я не знаю, как использовать эту вещь соответствующим образом, спокойно объяснил Тянь Хаань. Шиму не мог понять, почему менеджер Тянь сдержал слова, которые были на кончике его языка. Он также не знал, был ли ответ, который только что произнес менеджер Тянь, подлинными или нет. Тем не менее, когда он немного изучил ее, Шиму обнаружил, что эта вещь являлась духовным инструментом. Кроме того, она могла быть использована только воином ранга земли или более высокого уровня. Кроме того, казалось, что этот предмет не имеет какой-либо конкретной функции, кроме той, о которой упомянул менеджер. Поэтому мало кто проявил бы к ней интерес из-за ее достаточно высокой цены. Тянь Хаань считал эту башню самым ценным сокровищем, когда впервые получил в свои руки. Но он не ожидал, что у нее не окажется какой-либо существенной функции, несмотря на то, что она была духовным инструментом. Вдобавок к этому, предметом мог пользоваться только воин уровня земли. Поэтому эта вещь стала незначительным предметом в его магазине настолько, что он до сих пор не мог продать ее. Дело в том, что Тянь Хаань заметил, что эта вещь каким-то образом пробудила интерес Шиму. Поэтому он думал воспользоваться этой возможностью, чтобы ее продать. Однако Шиму не был из тех людей, кого можно легко обмануть. Следовательно, Тянь Хаань не мог поспеть за его вопросами и оказался не в состоянии скрыть от него эту информацию. «Друг Му, я согласен, что у этой вещи есть много ограничений, но, в конце концов, это духовный инструмент. Я управляю этим магазином так много лет, и по своему опыту я могу сказать, что эта вещь должна иметь какие-то функции, о которых нам неизвестно». Тянь Хаань посмотрел на Шиму и осторожно сказал, как мог Шиму узнать о мыслях, которые кружились в голове Тянь Хааня. Однако он каким-то образом развил необъяснимую симпатию к этой нефритовой башне, и у него в настоящее время также было достаточное количество духовных камней. Итак, он знал, что может купить ее без заминок. Тем не менее, Шиму также не стеснялся торговаться по поводу цены, так как этот товар был предметом малой ценности. Шиму быстро договорился с ним. После этого он купил три фрукта замораживающих внешности и одну траву призрачного плача, которую он только что видел, вместе с той башней стабилизации духа. На эти вещи он потратил около 30 000 духовных камней. Что касается Тянь Хааня, он продал эту нефритовую башню Шиму по себестоимости. Но эта сделка все же не заставила его потерять деньги. Кроме того, ему больше не нужно было хранить эти товары. Поэтому в глубине сердца он был в восторге. Фактически, это была радостная сделка для обеих сторон. Шиму едва вышел из дома небесного Юаня, когда Кай подлетел к нему. Он покинул чайный домик на улице нефритового источника до Шиму. После этого он улетел в одиночку под славным предлогом подышать свежим воздухом. «Разве ты не можешь успокоиться? Разве правильно так бесцельно метаться?» — сказал Шиму. «Шиту, понимаешь, ты несправедлив ко мне. Мне бы не пришлось обнюхивать округу, если бы не ты. В противном случае, кто хотел бы появиться на публике и шататься по улицам?» Кай выглядел не очень счастливым в этот момент. Итак, он начал кричать на него. «Тогда давай поговорим об этом. Какие хорошие новости ты узнал?» Шиму ответил, но не смог удержаться от смеха. «Я не хочу с тобой спорить. Разве ты не хочешь купить что-нибудь хорошее? Я только что нашел неплохое место», — сказал Кай. «Выкладывай сейчас. Не держи меня в напряжении». Шиму не удосужился поговорить с ним. Он прямо бросил на него пристальный взгляд. «Хе-хе, я говорю об улице Дракона. Он недалеко от офиса городского лорда. Я нашел там магазин, который кажется мне довольно хорошим. Он не такой оживленный, как улица Нефритового Источника. Однако я видел, как туда заходит много высокопоставленных людей», — сказал Кай. «Офис городского лорда, улица Дракона». Шиму почувствовал себя немного странно, когда услышал эти слова. Дело в том, что он был на этой улице много раз, но там не было ни одного магазина, который мог бы оставить глубокое впечатление в его голове. Однако в этом месте располагалась самая большая в городе площадка для занятий боевыми искусствами. Этот магазин спрятан за площадкой для боевых искусств, поэтому простым людям нелегко его найти. Шиму пошел в направлении этой улицы вместе с Каем, когда услышал эти слова, но он, похоже, не полностью доверял его словам. Ему придется пройти через офис городского лорда, чтобы добраться до улицы Дракона. Улицы города восходящего солнца не были прямыми. Это было потому, что город был построен в форме орлиных крыльев. Поэтому улицы были расположены очень необычно. Пешеход должен был часто делать по несколько поворотов, проходя через одну улицу. Был переулок, который находился по диагонали напротив офиса городского лорда. Шиму едва повернул за угол на этом переулке, когда он увидел двух людей, идущих бок о бок в офис городского лорда. Они разговаривали и весело смеялись. Казалось, что между ними была очень сердечная связь. Шиму был ошеломлен, когда ясно разглядел этих двух людей. Один из них был лордом города восходящего солнца, Линхукуанем. Другой человек был одет в чисто белую одежду. Это был очень красивый мужчина с длинными красными волосами на плечах. Кем еще мог быть этот человек, кроме Люана? Глава 362. Дружеская беседа за чашкой вина. С ними шла красивая и грациозная женщина. Она находилась позади Линхукуаня и Люана. Шиму был знаком с этой женщиной. Она была Лен Юэтон. В тот же день она исчезла из города Облачного Крыла. В этот момент она смотрела на Люан с довольно холодным выражением. Кроме того, ее красивое лицо, казалось, было омрачено недовольным выражением. Шиму не мог позволить себе долго думать, когда увидел их всех. Итак, он развернулся и пошел назад. Шиму недавно вырвал звездные камни из рук Ди Фена. Более того, он нанес Ди Фену серьезные травмы в этом процессе. Он пошел на этот шаг по уважительной причине. Но его действия, должно быть, разрушили план этого человека. Кроме того, Шиму не ожидал, что он снова столкнется с ним. В такой ситуации вражеское противостояние было неизбежно. К счастью, в тот момент Люан и городской лорд Линху были полностью поглощены радостной и дружеской беседой. Никто из них не обратил внимания на передвижение Шиму. Однако Шиму не ушел далеко, когда за его спиной раздался приятный, но громкий голос. «Муши», это была Лен Юэтон. Она заметила знакомый силуэт, когда Шиму промелькнул возле угла стены. Итак, она выкрикнула его имя. Шиму все еще не хотел останавливаться, но затем он услышал звук поспешных шагов позади себя и не смог сдержать улыбку в своем сердце. Он знал, что у него не было выбора, кроме как развернуться. «Брат Му, это действительно ты?» На лице Лен Юэтона появился оттенок радости, когда она увидела Шиму. Неприятное и мрачное выражение было сметено с ее лица. «Госпожа Лен, Шиму не оставалось ничего другого, кроме как остановиться. Брат Му, я не ожидала, что столкнусь с тобой здесь. Тебе не кажется, что эта судьба снова свела нас вместе?» Лен Юэтон говорила беззаботно, как и раньше. Тем временем Люан попрощался с Линхукуанем. Он заметил, что Лен Юэтон внезапно промелькнула мимо и исчезла в углу у соседней стены. Поэтому он поспешно попрощался с Линхукуанем и последовал за ней. «Седьмая госпожа», — голос Люан раздался позади Лен Юэтон. Затем Люан перевел взгляд на Лен Юэтона и увидел на Шиму, который стоял перед ней. В результате он на мгновение оказался ошеломлен. «Брат Му, ты уже знаешь вице-президента Лю?» Лен Юэтон выглядела удивленной. Шиму просто вышел вперед с очень спокойным и сдержанным видом, когда увидел ситуацию. Затем он сжал кулак одной руки в другой в знак уважения и сказал: «Рад видеть тебя, брат Лю. Давно не виделись. Я знал, что с тобой все будет в порядке с тех пор, как мы в последний раз виделись. Ха-ха, так что это ты, брат Му? Как ты оказался здесь? Я искал тебя». Намек на приятное удивление промелькнул на лице Люана, когда он увидел его. Затем он заговорил с ним как со своим младшим братом. «Кажется, что брат Лю шутит. Где я должен быть, если не здесь? Не говори, что ты ожидал встретить меня где-то в бескрайнем море». Шиму ответил насмешливо: «Посмотри, как ты заговорил, твой старший брат собрал много людей и поручил им искать тебя повсюду после того кораблекрушения. Однако наши поиски закончились напрасно, и мы не получили никакого результата. Ты также знаешь, какая серьезная ситуация сложилась в то время. Твой старший брат был настолько стеснен обстоятельствами, что он сразу же покинул это место вместе с другими людьми. Но брат Му, похоже, питает на меня обиды в своем сердце. Его нельзя обвинять, так как это свойство человеческой натуры», — сказал Люан. «Похоже, что вице-президент Лю когда-то был коварным злодеем, который предал своего благодетеля». Лен Юэтон, стоявшая в стороне, не дождалась ответа Шиму и выпалила эти слова: «Хе-хе, я настолько поражен восторгом, что чуть не забыл представить вас двоих. Это госпожа Лен, Лен Ютон. Она – младшая дочь главы нашего культа. Поэтому люди называют ее седьмой госпожой Лен. сказал со смехом Люан. Он вел себя так, что казалось, будто не услышал ее саркастических слов. «Вице-президент Лю, вам не нужно прилагать усилий, чтобы познакомить нас друг с другом. Я и брат Му уже знаем друг друга давно. Брат Му, мне кажется, что ты также довольно хорошо знаком с вице-президентом Лю. Я права, Лен Юэт?» Он повернулась, чтобы посмотреть на Ши Му, и задала вопрос. «Мы не просто знакомы, мы двое, давние друзья на всю жизнь и смерть. Мы вместе отправились в путешествие с восточного континента», — сказал Люан. Ши Му только улыбнулся, когда услышал эти слова, но он ничего не говорил. «Я не ожидала, что вице-президент Лю может иметь такого близкого друга. Это очень расширило кругозор этой молодой девушки», — сказал Лен Юэтон. «Госпожа Лен, я и брат Лю знакомы довольно давно. Брат Лю, тебе не нужно винить себя. Я знаю, какая ситуация сложилась тогда. Нам действительно повезло, что мы смогли избежать такой опасной ситуации. Поэтому мы должны радоваться нашему успеху», — сказал Ши Му. «Хе-хе, брат Му пытается смотреть на светлую сторону вещей. Если подумать об этом, мы стали хорошими друзьями с нашей первой встречи. И мы встретились здесь снова после такого долгого времени, как будто нас свели вместе по указу судьбы. Мы могли бы выпить по чашке вина. Что ты думаешь?» — сказал Люан. Ши Му хотел отказаться, но он почувствовал себя странно, когда понял, что Люан ничего не упомянул о случившемся с Ди Феном. Несмотря на это, он отказывался верить, что Люан не знал об этом. В конце концов, Ди Фен занимал высокое положение в восточном культе Темной Луны. Более того, этот вопрос был связан со звездными камнями. Внезапно образ Люана и Лин Хукуаню, весело смеющихся во время разговора друг с другом, промелькнул в голове Ши Му. Это заставило ему предположить, что эти два человека снова что-то замышляли. Аукцион, за который отвечала Чжун Сю, становился все ближе, и она не хотела никаких неприятностей на этот раз. Итак, он должен был принять приглашение Люана и попытаться втянуть его в разговор, с помощью которого он мог понять их скрытое намерение. «Что ж, лучше послушно принять приглашение, чем вежливо отклонить его», — подумал Ши Му, а затем кивнул в знак согласия. Затем они оба пошли к трехэтажному ресторану, который находился недалеко оттуда. Лен Юэтон на мгновение задумалась, увидев, как они уходят. Затем она также последовала за ними. Ши Му и Люан едва заняли места в отдельной комнате на третьем этаже, когда Лен Юэтон также взяла стул и села рядом с Ши Му. «Седьмая госпожа, вы хотите заказать еду?» — спросил Люан. «Вы можете просмотреть меню и заказать что угодно», — ответила Лен Юэтон. «Вы избегаете какого-то определенного продукта?» — снова спросил Люан. «У меня нет никаких диетических ограничений, поэтому вы можете свободно заказывать все, что захотите съесть», — ответила Лен Юэтон. «Похоже, что только брат Му может заказать еду», — Люан посмотрел на Ши Му и сказал с веселой улыбкой. Затем Ши Му отбросил все формальности и вызвал официанта. Затем он заказал закуски и напитки по своему желанию. Через некоторое время официант вернулся и подал им еду и напитки, которые они заказали. Разговор между Ши Му и Люаном уже стал неловким. Одну минуту они разговаривали, а другую молчали. «Брат Му, мы не общались друг с другом всего несколько лет, но я вижу, что твое совершенствование достигло огромного прогресса. Это действительно большой сюрприз для твоего старшего брата. Похоже, что за этот период мы проделали замечательную работу на западном континенте», — сказал Люан. «Хе-хе, чего я добился здесь, так это просто удачи». Ши Му сделал глоток вина и сказал: «Брат Му, тебе не нужно быть таким скромным. Тебе удалось избежать этой катастрофической ситуации, когда мы были в плавании. Итак, какая трудная ситуация может остановить тебя сейчас?» — сказал Люан. «Брат Му проделал здесь много тяжелой работы, в отличие от вице-президента Лю, которому сразу же отдали столь высокую и славную должность, как только он ступил сюда. Поэтому вице-президент Лю так воодушевлен своим успехом». Лен Юэтон вставила несколько слов. «Правда, интересно, сколько необычных встреч было у брата Му до сих пор. Кроме того, как ты встретил седьмую госпожу Лен?» Лицо Лиань осталось прежним. «На этот раз брат Лю говорил слишком осторожно. У меня не было никаких встреч. Что касается встречи с госпожой Лен, мы вдвоем участвовали в миссии сопровождения товаров торговой палаты Небесного У в городе Мирного Солнца. У меня был шанс узнать госпожу Лен в этот период». Ши Му кратко рассказал, как он с ней познакомился. «Эй, кто не знает об огромном риске, связанном с сопровождением товаров на западном континенте. Небольшая небрежность с вашей стороны, и в конечном итоге вы можете быть ограбленными. И грабители даже не пощадят вашу жизнь после того, как украдут ваши вещи. Но брат Му может наслаждаться высоким положением и большим богатством, если бы он пришел к нам. Так почему же он решил заняться кропотливой работой такого рода, сказал Лен Юэтон. Правильно, западный континент захвачен демоническими зверями. Но, к счастью, эта область восточного региона кажется безопасной. Что касается нескольких других регионов, они почти превратились в царство демонических животных. В этих местах опасность скрывается на каждом углу. Поэтому было бы лучше, если бы седьмая госпожа не участвовала в такой опасной работе в будущем. Это позволило бы избежать беспокойства нашего главы, сказал Люан. Вице-президент Лю уже занят своими делами и обязанностями. Но у вас все еще есть время позаботиться об этой молодой леди. Захочу ли я в будущем остаться здесь или уйти? Нужно ли мне получать одобрение вице-президента Лю? На все, сказал Лен Юэтон. Я беспокоюсь только о безопасности седьмой госпожи. Вы можете принять участие в делах культа или уехать по своему желанию. Я никогда не буду вмешиваться в ваши дела, сказал Люан. Между прочим, госпожа Лен, я занимался одним важным делом, когда наш караван ограбили в городе Облачного Крыла. Итак, в последний момент мне удалось избежать этой катастрофы. Но позже я вернулся, чтобы найти вас, только чтобы обнаружить, что вся гостиница опустела, как после катастрофы. Все конвоиры были убиты. Интересно, как госпоже Лен удалось избежать этой опасности. Шиму не стал дожидаться, когда она снова что-нибудь скажет, и задал вопрос, не упоминая об этом. Я бы погибла, если бы в тот критический момент у меня не было спасительных волшебных чар. Лен Юэтон понемногу рассказал об инциденте, который произошел в тот день. Я не ожидал, что подобный инцидент произойдет после того, как я покину гостиницу. Но как госпожа Лен пришла к выводу, что методы, которые эти грабители использовали в то время, были основаны на техниках вашего культа Темной Луны. Шиму задал этот вопрос специально. Одновременно уголки его глаз внимательно следили за выражением лица Люана. Однако Люан все еще вел себя в том же легком и расслабленном стиле, что и раньше. На самом деле, его глаза окрасились глубоким беспокойством, когда он услышал, что Лен Юэтон была атакована призрачным тигром в тот день. Казалось, что он действительно был незнаком с этими событиями. Я жила в культе Темной Луны с самого детства, поэтому я, естественно, знаю все техники, которые обычно используют ученики моего культа. Для обычного человека было бы просто невозможно вызвать такое большое число созданий мертвого духа. Поэтому появление этой женщины запечатлелось в моей голове очень ясно, сказал Лен Юэтон. О, интересно, что за женщина может демонстрировать приемы нашего культа? Спросил Люан. Рост этой женщины был почти такой же, как и у меня. На ней была красная мантия. Она не выглядела старой, но на удивление она уже являлась волшебницей ранга Луны. Интересно, видел ли вице-президент Лю эту женщину? Спросил Лен Юэтон. Я думаю, что никогда не встречал такой женщины раньше по причине моих ограниченных знаний и невежества. Люан покачал головой. Все трое продолжали говорить об этом инциденте. Люан несколько раз вздохнул во время разговора. Шиму мог бы поверить, что Люан действительно ничего не знал об этом инциденте, если бы сам не дошел до разгадки раньше и не подготовился к этому заранее. Тем не менее, было очевидно, что Шиму не станет прилагать усилия, чтобы разоблачить Люана прямо сейчас. Глубина интриг этого человека находилась далеко за пределами воображения обычного человека. Поэтому Шиму не хотел упоминать про этот вопрос, пока Люан не думал о том, чтобы атаковать Чжунсю из-за этих двух звездных камней. В их обсуждение постепенно втянулась другая тема, и нить разговора начала вращаться вокруг этого морского путешествия. Во время этого обсуждения Люан относился к Шиму с большой благодарностью. «Я до сих пор помню своевременное напоминание брата Му в начале путешествия. Люди моего культа Темной Луны не добрались бы сюда, если бы ты не предупредил нас в то время. Я хотел бы сказать, что брат Му все еще остается спасителем для меня и других. Давайте поднимем тост за твою драгоценную помощь». Люан поднял бокал и сказал: «Брат Лю очень скромный. Должен сказать, что я не смог бы добраться до западного континента, если бы не брат Лю». Шиму также поднял бокал, и оба мужчины один раз стукнулись бокалами. Затем они осушили стаканы одним глотком. «Ха-ха, это означает, что мы двое действительно были объединены одной судьбой. Люан уже выпил много вина. Итак, выражение в его глазах выглядело несколько туманным. Лен Юэтон, похоже, очень интересовало морское путешествие этих двух мужчин. Таким образом, она некоторое время держала Шиму в паутине своих вопросов. На самом деле, даже их столкновение с морскими зверями вызвало у нее любопытство. Ее настойчивость толкнула Шиму за край настолько, что он не знал, как реагировать на это. «Кстати, брат Му, как ты сбежал от этих двух зверей?» — вдруг спросил Люан. «Я спрятался под дальней палубой. Итак, я не получил никаких серьезных травм. Эта палуба дрейфовала вдоль течения, и в конце концов я подплыл к берегу, даже не заметив этого», — сказал Шиму. «Сражение двух зверей, брат Му, расскажи мне об этом. Я все одни уши». Лен Юэтон в этот момент выглядела очень заинтересованной. «Я думаю, что брат Лю может объяснить этот вопрос более подходящим образом. В то время я был на грани потери сознания, так что я также не очень хорошо помню этот инцидент», — сказал Шиму. Люан не стал отказываться. Он сразу превратился в восемь болтуна. Непрекращающаяся река слов начала выливаться у него изо рта, когда он начал рассказывать эту историю. Праздник закончился, и из разговоров Люана становилось видно, что он и Шиму были очень старыми друзьями, которые случайно встретились сегодня после долгой разлуки. Оба мужчины дружески болтали за чашкой вина. Они продолжали говорить на обыкновенные темы в течение некоторого времени. По крайней мере, Лен Юстон, казалось, поверила словам Люан. Шиму покинул свой пост через некоторое время, поскольку у него были некоторые важные дела, о которых нужно было позаботиться. Лен Юэтон видел, как Шиму уходил, но она не преследовала его. Однако Шиму понятия не имел, что произошло после его отъезда. Лен Юэтон также встала и повела себя так, как будто Люана не была рядом. Затем она вышла из ресторана и ушла прочь.